Капитан Зеленушкин вышел из кассового зала в сильном расстройстве. Ниточка, по которой он надеялся выйти на убийцу сторожа, оборвалась. И была та ниточка тоненькая, ненадежная, но другой у него на данный момент не имелось. Леха Семечкин пропал в неизвестном направлении, а он, Леха, был возможным свидетелем убийства злополучного сторожа. А от этого убийства тянулись нити и к убийству байкера Костоломова, над которым безуспешно работал капитан. «Эй, мужик! Стой!» — раздался вдруг где-то совсем рядом негромкий голос. Капитан остановился и завертел головой. Никого поблизости вроде бы не было, и Зеленушкин решил уже, что голос ему померещился от переутомления и расстройства, и двинулся было дальше, но тут его снова окликнули. «Стой, мужик! Говорят тебе, стой!» Голос был вполне реальный. Капитан снова огляделся. Он стоял возле неказистого здания вокзала, выкрашенного в канцелярский грязно-желтый цвет, с неаккуратно приляпанными к фасаду белыми колоннами. Возле входа в вокзал пышно цвели на клумбе георгины и астры, стояла свежевыкрашенная зеленая скамья. Вот из-под этой скамьи высунулась вдруг чумазая детская физиономия, и совсем не подходящий к ней хриплый голос спросил: «Это ты Леху ищешь?» «Допустим», — уклончиво ответил капитан и сделал шаг вперед, чтобы отсечь мальчишке возможный путь к отступлению. «Ты че, мужик, поймать меня хочешь?» — мальчишка усмехнулся. «Много о себе думаешь. Меня и не такие поймать пытались, при своих остались. Если насчет Лехи интересуешься, можно обсудить условия, информация продается». «А ты кто?» — поинтересовался Зеленушкин. «Гриб в пальто. А тебе это зачем?» «Да так, из чистого интереса», — капитан пожал плечами. «Ну, если из чистого, то я Мишка Воробей». «И какие же твои условия, Мишка Воробей?» «340 рублей 90 копеек». «Во как! Откуда ж такая исключительная точность? А вот смотри, 2 бутылки колы, 3 пирожка с капустой, — Мишка перечислял, загибая пальцы, — чипсы с сыром, мороженое «Бомба» и еще жвачка на десерт». «Молодец», — одобрил капитан. «Знаешь, к чему стремиться, есть у тебя цель в жизни». «Ну так как, принимаешь мои условия?» «А ты точно знаешь, где сейчас Леха? Может, ты меня разводишь, как лоха последнего?» «Зуб даю». «А что у тебя зуб? У тебя сейчас эти выпадут, а завтра новые вырастут». «Я тебя на место отведу, там и рассчитаешься». «Идет», — капитан шагнул к Мишке. «Эй, мужик, руки прочь от свободной Африки. Держи дистанцию 2 корпуса, если не хочешь попасть в аварию». «Ишь ты какой!» — усмехнулся Зеленушкин и пошел за мальчишкой, соблюдая дистанцию. Тот провел его за здание вокзала, мимо водокачки, вдоль запасных путей и подвел к заколоченному пакгаузу. «Вот тут он прячется!» — Мишка показал капитану неприметную дверку в стене пакгауза. «Гони монету!» Зеленушкин достал кошелек, но в последний момент подозрительно взглянул на своего провожатого. «Эй! А что это ты его заложил? Ты ж вроде нормальный пацан, а у нормальных пацанов стучать не положено». «Ага», — Мишка набычился, — «Алёха мне уши надрал, а потом собаке моей лапу камнем зашиб. И вообще здесь моя берлога, а он меня отсюда прогнал. Это рейдерский захват недвижимости». «Ясно». Зеленушкин протянул мальчишке деньги, добавив к условленной сумме еще пару сотен. Хоть и жаль было денег, но парень уж больно худой, пусть подкормится маленько. Мальчишка тут же исчез, как сквозь землю провалился. Капитан огляделся, нашел пустой ящик из-под пива, поставил его рядом с дверью пакгауза, уселся на него и приготовился к длительному ожиданию. Ждать капитан умел. Его научили этому долгие годы работы в полиции. Часы, проведенные в засаде, когда от его выдержки и хладнокровия зависел успех операции. Впрочем, на этот раз особенно долго ждать не пришлось. Не прошло и часа, как дверь пакгауза скрипнула, и из нее выбрался Леха Семечкин. Леха и в лучшие свои времена не отличался опрятностью и внешним лоском, но теперь, после ночи, проведенной в пакгаузе, он выглядел как последний бомж. Одежда была перемазана глиной и угольной пылью, а в волосах торчала солома. Леха опасливо оглядывался по сторонам, когда на его плечо легла тяжелая рука закона. На самом деле рука была не слишком тяжелая, но крепкая и уверенная, с короткими, желтыми от никотина ногтями. Это была рука капитана Зеленушкина. «Я ничего не видел и вообще ничего не знаю, не был на той фабрике», — заверещал Леха и попытался дать дёру, но капитан вцепился в его воротник и, прижав Леху к стене Пакгауза, строго произнес: «Не сбежишь, Семечкин, Пакгауз оцеплен». Леха извернулся, взглянул на капитана, и на его лице проступило явное облегчение. «Так это полиция, что ли?» «Совершенно верно, полиция, капитан Зеленушкин». И капитан сунул под нос Лехе удостоверение. «Ох, а я-то испугался». Первый раз в жизни капитан Зеленушкин видел, чтобы задержанный испытывал при виде полиции такое облегчение. «Я-то испугался», — повторил Семечкин. «Я думал, это он меня нашел». «Он?» — переспросил капитан. «Кто такой он?» Леха прикусил язык, до слова «не воробей» вылетело, не поймаешь. «Колись, Семечкин», — потребовал капитан. «От кого прячешься? Кто тебя ищет? И что случилось на фабрике?» «На какой фабрике? Ничего не знаю ни о какой фабрике», — заявил Семечкин. «Ты ж сам только что сказал, что не был на той фабрике. Значит, знаешь, о чем речь?» «Как же я могу знать, если не был?» «Семечкин, лучше колись, а то ведь у него наверняка всюду есть свои люди. И он уже знает, что я тебя ищу, и знает, куда я пошел. Так что я-то уйду, а он тут и явится». Семечкин заметно побледнел и затравленно огляделся по сторонам. «Лучше расскажи все, что знаешь. Тогда я тебя спрячу и безопасность тебе гарантирую». «Да что ты можешь гарантировать?» — недоверчиво протянул Леха. «Ты вообще против него что можешь сделать?» «Да кто же он такой, если ты его так боишься?» Леха выдохнул и проговорил, как в прорубь бросился. «Пашка Зимин». «Мэра, что ли, сын?» — недоверчиво уточнил капитан. «Андрея Палча?» «Он самый», — подтвердил Леха. «Что, теперь тоже перепугался?» «Да ничего я не перепугался. Рассказывай все, что знаешь, а там поглядим, как тебя прикрыть». Леха тяжело вздохнул и приступил к рассказу. Началось все 2 недели назад, когда в город после долгого отсутствия вернулся сынок мэра Павел Зимин. То есть на самом-то деле эта история началась гораздо раньше, 10 лет назад, когда была убита девушка Катя. Та история была темная и страшная. Зимин-старший приложил силы и деньги, чтобы ее замять и отмазать сына. Отмазать-то отмазал, но 2-3 человека в полиции знали, как обстояло все на самом деле. Однако время прошло, кто-то перевелся служить в другой город, кто-то вышел в отставку и уехал к родственникам, и остался только Толик Сыроежкин. И вот теперь, когда Павел Зимин вернулся в родные края, весь из себя прикинутый и упакованный, этот самый Толик Сыроежкин увидел в этом проявлении вопиющие социальной несправедливости. Сам он получил в свое время деньги за молчание. Но деньги эти давно закончились, из полиции его выгнали за пьянку, и вообще жизнь не заладилась. А тут вдруг появляется Пашка Зимин и ходит по ресторанам, раскатывает на дорогущей машине и вообще ведет себя как хозяин жизни или как минимум хозяин города. Толик решил, что так дальше продолжаться не может. Он подкараулил Павлика в укромном месте и кое-что сказал. Пашка назначил ему встречу на заброшенной мебельной фабрике. Там Толик и напомнил, что за молчание надо платить. «Тебе ж заплатили», — раздраженно ответил Зимин. «Мало заплатили», — отрезал Сыроежкин. «И те деньги давно вышли». «Ты и тех денег не стоил», — отрезал Павел. «Зря отец тебе заплатил. Надо было с тобой по-другому решать». Слово за слово. Началась ссора, и Зимин, разъярившись, хватил Сыроежкина по голове первым, что подвернулось. Увидев, что Толик лежит, не подавая признаков жизни, Павел решил, что убил его, и понял, что нужно избавиться от трупа. Он отправился за лопатой, веревками и прочим инвентарем, а Сыроежкин тем временем пришел в себя, кое-как добрался до своего мотоцикла и укатил, правда, недалеко. По дороге столкнулся с машиной и на этот раз действительно умер на руках у Кости Мармышкина. Капитан слушал Семечкина, и по ходу рассказа в душе его бурно, как сорняки после дождя, росли сомнения. Леха Семечкин — пустой человек, шестерка. С другой стороны, он сам допрашивал Мармышкина и понял, что тот юлит и изворачивается. По всему получается, что Мармышкин что-то знает. «Откуда ты все это знаешь?» — не выдержал он наконец. «Где ты и где Павел Зимин? Как тебе с ним вообще встретиться угораздило?» Леха обиженно взглянул на Зеленушкина, сглотнул и пригладил волосы. «Конечно, я так и думал. Кто я такой против сынка мэра? Кто мне поверит? Мое слово против его ничего не стоит. А только все так и было, как я говорю». Он понизил голос, огляделся и продолжил. Я на той фабрике случайно оказался. Зашел к сторожу этому, Керосинычу, об умном поговорить. Керосиныч, он любит об умном, то есть любил. Он вообще-то раньше доцент был, студентам лекции читал». «Верно», — перебил Леху Зеленушкин. «Сторож с фабрики Антон Серафимович Загогулин был раньше преподавателем, читал историю партии, пока она не кончилась». «Во-во», — кивнул Леха. «Ну, выпили, конечно, пару бутылок. Да я маленько силы не рассчитал и отключился. Не иначе паленая водка попалась. Керосиныч меня в уголке уложил на тюфячок. Я часок полежал и очухался. Хотел было встать, а тут слышу голоса на улице. Взглянул, смотрю, там Керосиныч с Пашкой Зиминым разговаривает. «Ты, — говорит Пашка, — сходи пока погуляй, осмотри эту чертову фабрику». «Чего ее осматривать?» — Керосиныч ему отвечает. «Я ее как облупленную знаю. Кроме крыс здесь ничего интересного нет». «А ты все равно погуляй, мне тут с человеком одним поговорить надо. А чтоб тебе интересно было, вот это возьми». И денег Керосинычу сует. «Ну, надо так надо». Керосиныч деньги взял и испарился. «А я думаю, лучше на глаза Пашке не показываться. Он мужик крутой, как бы чего ни вышло. И остался в сторожке. А тут как раз Толик Сыроежкин приехал на своем драндулете. Начался у них разговор, который сам знаешь, чем закончился. А я в сторожке сидел, ни жив, ни мертв, дохнуть лишний раз боялся. Как только Пашка уехал, тихонько выскользнул, да к Фросе рванул. Только бы, думаю, Пашка не прознал, что я в тот день был на фабрике». «А дальше что было?» — недоверчиво проговорил Зеленушкин. «Как ты снова в эту историю ввязался?» «А дальше вот как было дело. Толя Сыроежкин перед смертью что-то рассказал Мормышкину. Пашка Зимин про это прознал и велел своим подручным с этим Мормышкиным разобраться. Были у него тут два уголовника, Макарка Мясник и Сардина. Только что-то у них не заладилось. Мормышкин сбежал и залег на дно, а их самих убили». «Кто ж их убил-то?» «А я знаю. Точно не Пашка. Ему это было ни к чему. Главное, что у него своих людей в городе не осталось. На кого он мог положиться? На безрыбье, сам знаешь, и рак рыба. На безлюдье и я человек. Остановил он меня на улице, дал мне больших денег и велел у швейцара в ресторане купить бутылку коньяка. Еще сказал, чтоб я не вздумал дешевку паленую покупать. А у меня и в мыслях не было. Уж очень я после того случая Пашку боялся. Купил у швейцара бутылку и Пашке отдал. А потом узнал, что Керосиныча отравили. Ну все, думаю, теперь моя очередь. И спрятался сюда». «Складно рассказываешь», — проговорил, выслушав его Зеленушкин. «Только одно мне непонятно, зачем Зимин на такой дорогущий коньяк тратился? Ведь сторож тот этот, Загогулин, насколько я знаю, пил все, что льется, ему бы и простой водки хватило». «А вот тут ты не прав, капитан», — усмехнулся Семечкин. «Керосиныч, он же не дурак был. Принеси ему, Пашка, водку, он бы мигом смекнул, в чем дело. А как увидел такой дорогой коньяк, не удержался. Старые времена вспомнил и выпил, царствие ему небесное». «Складно», — повторил капитан, — «только вот доказательств мало. Твое слово против Пашкиного немного стоит. Это ты прав. А на бутылке этой отпечатки, небось, только твои до сторожа. Зимин ее в перчатках брал». «Ну да что-нибудь придумаю». «Эй, капитан», — напомнил о себе Семечкин, — «ты ж меня спрятать от Пашки обещал». «Обещал, значит, спрячу. Пока посидишь в камере, там он до тебя не доберется». «Плохо ты его знаешь», — пригорюнился Семечкин. Оформив задержание Семечкина за мелкое хулиганство, капитан отправился к дому, в котором временно поселился Павел Зимин. Обойдя вокруг дома, Зеленушкин увидел невывезенный мусорный контейнер. Зная по многолетнему опыту, как много может рассказать о хозяине мусор, он тяжело вздохнул и полез в бак. И тут ему неожиданно повезло. Под грудой бытовых отходов он обнаружил коричневый кожаный портфель с грубо вырванным уголком. Кусок точно такой же коричневой кожи был найден в пасти собаки с мебельной фабрики, и Зеленушкин не сомневался, что эксперт установит идентичность кожи. А то, что портфель принадлежал Павлу Зимину, не вызывало никаких сомнений. На нем красовалась латунная табличка с дарственной надписью. «Вот это уже не слова Лехи Семечкина», — проговорил капитан, брезгливо отряхиваясь от мусора. «Это уже улика, что надо. Первый сорт улика». На следующее утро мэр города Козадоева Андрей Павлович Зимин сидел в своем кабинете и выглядел мрачнее тучи. Перед ним лежала московская газета, в которой была напечатана статья про старый парк, про историческое имение Державина, про дорогу, которую собираются строить, и для этого вырубят парк, чтобы на его месте появились магазины и бензоколонки. Статья была с фотографиями, причем сделаны они были так искусно, что парк на них выглядел красивым и ухоженным, а развалины дома вполне подлежащими восстановлению. Были в газете и снимки многочисленных демонстраций защитников парка и имения, так и говорилось, многочисленные, хотя было их всего две. И опять-таки по фотографиям казалось, что народу на демонстрации присутствует не 40 человек, а 400 или даже 500. «Сволочи!» — высказался наконец мэр. «Да брось ты, батя!» — раздался ленивый голос из дальнего конца кабинета. Там на диване развалился молодой, но не в меру мордатый мужик с наглыми глазами. Приглядевшись к обитателям кабинета внимательнее, можно было уловить некоторое сходство, хотя Андрей Павлович в молодости не был таким мордатым. «Да не бери ты в голову, батя», — лениво повторил сын. «Газетенка паршивенькая, орган зеленых, кто ее читает-то? Там в Москве газет этих, как собак нерезанных». «А ты внизу приписку видел?» — возразил отец. «Вот сказано. Наш корреспондент выезжает в Казадоев, чтобы разобраться совсем на месте. Делать им там нечего, что ли?» «Большое дело», — отмахнулся сын, — «перехватить этого корреспондента, денег ему дать, девку смазливую подобрать, наркотики, наконец, подсунуть. Напишет все, что надо, лишь бы выпустили без последствий». «И как они узнали?» — вздохнул мэр. «Гадит нам здесь кто-то, Павлуша, сильно гадит. Сам же говорил, что время тянуть нельзя, комиссия по дороге не сегодня-завтра соберется». «Скорее надо все решить», — теперь уже нахмурился сын. «Вот, а теперь представь, будет этот корреспондент здесь шнырять? Да не один еще. Им только дай за что зацепиться, понаедут и начнут копать. А у меня, как назло, в городе криминогенная обстановка повысилась. Убийства, понимаешь, одно за другим». «Эти вопросы уж ты в состоянии решить», — глухо сказал сын. «Ментам своим хвост накрути, пускай разберутся. Зря они у тебя, что ли, зарплату получают». «Да уж, а то как пронюхают эти писаки, что тут у нас творится». «Распишут такими мрачными красками, им только волю дай. Знают, что читатели на такие дела падки. Ну, ладно, Павлик, ты иди пока, мне работать надо». Когда дверь за сыном закрылась, мэр велел секретарше, чтобы срочно вызвала к нему начальника полиции, чтоб бросил он все дела и ехал немедля в мэрию. Начальник полиции города Казадоева полковник Василий Горловой был человеком со стороны. Работал он у них в городе уже 6 лет. Поговаривали, что отослали его из большого города в их дыру за какую-то серьезную провинность. Скандал, дескать, вышел большой, никак нельзя было прикрыть. Прислали, да и забыли тут навсегда. И сидеть тут Горловому до пенсии, впрочем, уже недолго осталось. Андрей Павлович начальника полиции по долгу службы знал близко, но все эти годы недолюбливал. Причина заключалась не столько в отсутствии у того профессионализма, сколько в душевных качествах Горлового. Полковник сильно пил. Был он и в трезвом состоянии человеком мрачным и раздражительным, а выпив, наливался просто чугунной злобой и ненавидел всех без исключения. А поскольку в относительно трезвом состоянии бывал он в последнее время все реже, общаться с полковником становилось все затруднительнее. Ходу было от отделения полиции до мэрии минут 15. Однако полковник Горловой пешком не ходил из принципа, поэтому прибыл он через полчаса, пока запрягали да искали водителя, а еще 3 минуты ехали. «Зачем звал Андрей?» Полковник с утра был наполнен обычной похмельной злостью. Андрей Павлович слегка поморщился, не хотел он быть с этим типом на «ты». И водку с ним пить он не хотел, и в бане париться. От бани как-то удавалось отвертеться, а вот тыкать Горловой стал ему с первого дня своего появления в Казадоеве. «Что у тебя в городе творится?» — хмуро спросил он, не тратя времени на пустые разговоры и приветствия. Полковник Горловой понимал только такое обращение. Обычную вежливость он принимал за слабость. «А, вот ты о чем», — потянул Горловой. «Что это вдруг заинтересовался моей епархией?» «Здесь, Василий, ни твоей, ни моей епархии нет», — твердо ответил мэр. «Тут есть город Казадоев, а в нем люди, которые хотят жить спокойно. По улицам ходить, вечерами гулять, в кафе, допустим, посидеть, с детьми поиграть. А мы с тобой для того и поставлены, чтобы интересы этих людей блюсти». «Да что ты!» — зло прищурился Горловой. «А я думал...» «Что ты думал, меня мало волнует», — Андрей Павлович повысил голос. «В данный момент меня интересует, что ты сделал для того, чтобы обстановку в городе разрядить». «Ох, недаром сидел мэр на своем месте уже больше 10 лет». «Что с того, что город Казадоев маленький? Много за эти годы находилось желающих на его место. Ох, много. Из молодых до ранних. Только куда им против него? Умел Андрей Павлович с людьми разговаривать. Каждому свой подход находил. Видел людишек этих, что возле него крутились, насквозь. Манипулировал ими. Оттого и сидел на своем месте так долго. Теперь вот шанс появился большие деньги получить, старость себе обеспечить. Главное, его не упустить, правильно все сделать. «Сам посуди, Василий», — сказал мэр спокойно. «В городе убийства одно за другим происходят, слухи разные ходят. А что полиция? Бездействует полиция?» «Мне от большого начальства запрос был», — соврал он. «Тебя тоже не обойдут, не надейся. Теперь ведь любая баба может по мобильному позвонить куда угодно, хоть в Москву. Все знают, куда жаловаться. Понаедут проверяющие, с меня спросят, а я что? Полиция работает, ах, работает. А где, спрашивается, результат? Хоть один подозреваемый арестован?» Полковник Горловой все понял. Ежели что, этот прохвост сдаст его первого. Есть у мэра на него компромат. Давно он подозревал, что у того везде шпионы понатыканы. Еще бы. Он в этом городишке свой, все его знают. Ох, и дыра этот Казадоев, прости господи. «Ладно, признаю, глухо», — сказал он, положив на стол внушительные кулаки. «Моя недоработка, займусь этим немедленно». «Займись, Василий Фролович», — сказал мэр твердо. «Уж постарайся побыстрее с этим развязаться. Нам ведь с тобой лишние неприятности не нужны, так? Перед пенсией-то». «Гад ползучий», — полковник скрипнул зубами. «Понять дает, что, ежели что, он мне неприятности большие устроить сможет, на пенсию намекает. Дать бы ему пару раз по сапатке, да в камеру к шпане уголовной на недельку». Тут он вспомнил, что сделать это никак не может, и что именно за такое мероприятие и оказался в этой вонючей дыре под названием Казадоев, так его и розеток. Не рассчитал и свое время полковник Горловой. Ни того парня едва насмерть не забил. Оказалось, влиятельного человека, сынок, а кто ж его знал-то? Взяли мальчишку в кабаке, уколотый был, хамил, издевался. Большой скандал этот человек раздул, и сплавило его начальство сюда с глаз долой. От этих мыслей захотелось напиться. Но нельзя сейчас никак. И к тому времени, как приехал в родное отделение полиции, полковник Горловой находился уже в крайней степени ярости.